Обаяние трона действительно имело силу, то ли легендарную, то ли мистическую. В той же Костроме, как, впрочем, и в Ярославле, многие тысячи людей, собравшихся на берегу Волги, чтобы только увидеть наследника, часами стояли по пояс в воде. Так лучше можно было рассмотреть его, плывущего мимо в лодке. Крик «Ура!», постоянно сопровождавший путешественников, настолько навяз в ушах, что слышался великому князю и его свите даже в полной тишине, заставляя их высыпаться по ночам. Подобное происходило не только в Костроме. Например, в Оренбурге специально прикочевавшая сюда киргизская орда забавляла наследника скачками детей на низкорослых лошадях, национальной борьбой, заклинанием змей, хождением босиком по сабельным остриям и прочими сугубо национальными развлечениями. В Уральске Александру Николаевичу была показана ловля осетра, причем из пойманных рыб тут же вынули икру, посолили ее и подали в качестве закуски к завтраку, состоявшемуся на специально построенном плоту. А в Симбирске, где толпа народа долго бежала с криками за коляской наследника, Жуковский не выдержал и воскликнул: «Беги за ним, Россия, он стоит любви твоей». Во время своего путешествия Александр Николаевич виделся не только с официальными лицами и толпами народа. По просьбе или подсказке Жуковского он побеседовал со ссыльными декабристами и Александром Ивановичем Герценом и обещал им обратиться к отцу с прошением о смягчении участи политических ссыльных. В результате ходатайства наследника престола Герцену был разрешен переезд из Вятки во Владимир. К лучшему изменены были и условия жизни декабристов. Вообще же Александр Николаевич объехал 30 губерний России, первым из Романовых посетил таинственную Сибирь. Ему было подано 16 тысяч прошений. Сам он, понятно, в большинстве случаев ничем не мог помочь просящим, но исправно обращался с ходатайствами к отцу. По приказу Николая I, во знаменование путешествия наследника, каждая губерния, которую тот посетил, получила по 8 тысяч рублей для раздачи наиболее нуждающимся. А возвращение из путешествия у нашего героя вышло странным и, как говорили позже, символичным. Еще в Тосно, к которому кавалькада подъехала в сумерки, стало видно зарево над Петербургом, горел Зимний дворец. Так что возвращался наследник на пепелище, вот и не верь после этого предзнаменованиям. Спустя год после путешествия по России Александр Николаевич отправляется в большой заграничный вояж, который по замыслу того же Жуковского должен был официально подвести черту под годами ученичества великого князя. Каким увидел наследника российского престола Запад? Внимательный, желчный и не всегда объективный наблюдатель маркиз де Кюстин, столкнувшись с цесаревичем в Германии, нарисовал следующий его портрет. Выражение его взгляда — доброта. Это в прямом смысле слова «государь». Вид его скромен без робости. Он прежде всего производит впечатление человека прекрасно воспитанного. Он прекраснейший образец государя из всех когда-либо мною виденных. Добрый отзыв де Кюстина о будущем российском самодержце дорогого стоит, ведь, скажем, его отца он отнюдь не жаловал. Картины зарубежной жизни замелькали перед наследником, как в калейдоскопе, однако и не ослепили его, и не прискучили ему. В 1864 году, напутствуя своего старшего сына перед его первой поездкой в Европу, Александр II вспомнит о собственном путешествии за границу и впечатлениях от него. «Многое тебе польстит», — писал он, — «но при ближайшем рассмотрении ты убедишься, что не все заслуживает подражания, и что многое достойное уважения там, где есть, к нам приложимо быть не может». Мы должны всегда сохранять свою национальность, наш отпечаток, и горе нам, если от него отстанем. Но чувство это не должно отнюдь тебя сделать равнодушным или еще более пренебрегающим к тому, что в каждом государстве или крае любопытного или оригинального есть. Напротив, вникая, знакомясь и потом, сравнивая, ты многое узнаешь и увидишь полезного и часто драгоценного тебе в запас для возможного подражания. Отношение к иностранным порядкам, как можно заметить, не совсем в духе времени. Скорее, это смесь настороженности к чужеземцам, свойственным жителям Московии XV-XVI веков, с практической любознательностью, энергично насаждавшейся в России Петром Великим. Здесь, в данном месте нашей неспешной беседы, выделим лишь один эпизод поездки Александра Николаевича за границу. Эпизод достаточно мимолетный в обширной программе вояжа — визит в Дармштадт в середине апреля 1839 года. Встреча с великим герцогом дармштадтским Людвигом II в официальной программе не значилась, и наследник, утомленный постоянными переездами и официальными приемами, попытался ее избежать, дабы не скучать на очередном званом ужине. Однако генерал Кавелин, заменивший при нем покойного Мердера, и Жуковский уговорили цесаревича нанести визит герцогу, чтобы не обижать монарха, заранее подготовившегося к приему высокого гостя. За ужином Александр Николаевич познакомился с 15-летней принцессой Марией и некоторым образом увлекся ею. Во всяком случае, он отправил родителям письмо с просьбой посвататься к принцессе, а сам продолжил запланированную поездку по маршруту Майнц, Голландия, Англия. Но о Дармштадте все-таки не забывал, тем более что подошедшим до него слухом принц Вильгельм Прусский вскоре начал переговоры о браке русского наследника с родителями Марии. Нетерпение великого князя усиливало не только юношеская влюбленность, но и то обстоятельство, что, по свидетельствам очевидцев, он не раз говорил, что вовсе не желает царствовать, а заветной его мечтой является женитьба на достойной особе и создание прочного семейного очага. В подобном намерении он отнюдь не был оригинален. Еще его дядя, император Александр I, выражал желание поселиться с женой на берегу Рейна в Германии и вести в приятном уединении жизнь частного человека. И если Александр I не пошел дальше мечтаний, то его племянник, впрочем, обо всем в свое время. Поскольку наследник престола завершает свое образование, попытаемся хотя бы бегло перечислить основные черты его характера при переходе от юности к зрелости. Тем более, что позже Александр Николаевич вряд ли имел возможность меняться кардинальным образом. Итак, он определенно сознавал важность и тяготы престола наследия, и его слова о желании родиться простым смертным не надо воспринимать ни как кокетство, ни как стремление отречься от престола сию же минуту. Цесаревич постепенно привык находиться в центре внимания и принимать знаки поклонения от всех, включая родных и близких, а, может быть, просто смирился с этим. Привычка первенствовать во всем и над всеми развела в нем обидчивость, ревность к чужим успехам, и, в отличие от отца, он не очень умел выслушивать справедливые упреки или здравые несогласия с своей точкой зрения даже в разговорах наедине. Душа его оказалась по необходимости динамичной, в ней умещалась и сентиментальность, и желание охватить все и все перечувствовать, и равнодушие. Равнодушие рождалось не столько от нелюбви к людям и миру вообще, сколько как средство защиты от боли и мира, который он не мог уменьшить при всем желании. Постепенно в наследнике развилась подозрительность, особенно по поводу того, что им управляют. В ней, помимо естественной тяги к самостоятельности, чувствуется отголосок школьных времен, когда опека воспитателей оказывалась зачастую мелочной, а потому непереносимой. Отметим, что все эти годы наследник престола напряженно искал свое место в не слишком гармоничном мире взрослых. Этот поиск был особенно труден для будущего монарха, человека, у которого на долгие и глубокие раздумья всегда оказывалось недостаточно времени, а потому в его действиях часто преобладали первые впечатления, первые движения души.